Воспаление наружных половых органов, вагинит, бели. Гениталии символизируют женские принципы. Проблемы с наружными половыми органами отражают боязнь оказаться не на высоте, страх за свою женственность, сомнения в своей женственности. У вас есть подсознательная агрессия на мужчин, обиды, претензии, злость, презрение. Воспаление вульвы и влагалища отражает то, что вы чувствуете себя уязвленной как женщина. Вы считаете, что женщины вообще бессильны влиять на противоположный пол. Есть такая закономерность. Мужчины с уязвленным самолюбием чаще страдают язвой двенадцатиперстной кишки, а женщины – воспалением наружных половых органов. Ко мне на прием часто приходят женщины с воспалением половых органов. В таких случаях в подсознании у женщин сильное раздражение и претензии в адрес мужчин. Вот и сейчас на приеме сидит молодая женщина. У нее хроническая молочница. Частые и обильные выделения с неприятным запахом. Таблетки дают облегчение лишь на короткое время. Подсознательные причины мы уже выяснили. Это хроническая неприязнь к мужчинам. Вы знаете, мне постоянно встречаются какие-то не такие мужчины. Что значит «не такие»? Ну, не знаю. Мне кажется, порядочных мужчин вообще не бывает. Что, совсем? Ну, не то чтобы совсем, доктор. Возможно, они есть. Просто мне еще не встречались. С первым мужем извелась. Не смогла выносить его измен. Второй ушел. И сейчас мне попадается все какой-то мусор.